коридоре было сумрачно и пусто, если не считать обшарпанной каталки, стоящей у стены, облепленной плакатами, грозящими погибелью всем тем, кто не соблюдает элементарные правила гигиены. Пол в коридоре густо поклеван костылями и тросточками всех времен и народов, такое создавалось ощущение. Местами пол до блеска отполирован мелкими шагами шаркающих ног, до блеска затертые шляпки гвоздей словно подмигивали Стародубцеву. «Давай, дескать, действуй!» Затем попалась крупная серебряная шляпка, целый шапокляк, при ближайшем внимательном рассмотрении оказавшийся какой-то сверкающей таблеткой, то ли выброшенной, то ли выпавшей из немощной руки больного. Унылые, тоску наводящие стены там и тут были вытерты слабыми плечами, захватаны руками, засалены затылками. Костыль был на хорошем резиновом ходу, бесшумно упирался в пол. Прихрамывая, Стародубцев осторожно заглянул в ближайшую палату, где пахло мочой и лекарствами. Услышал храп, увидел двух спящих мужиков, одетых в одинаковые, словно арестантские халаты, в крупную полоску. Один из арестантов был с головы до ног перебинтован, только дырка для храпа и две дырки для глаз. Другой без руки, пустой рукав пижамы до полу свесился, подрагивал в такт могучему храпению. За тумбочкой виднелась сухая пол-литровка, снотворная, так хорошо усыпившая этих двоих, которые храпом своим были похожи на могучих лесорубов, замертво упавших на делянке после работы в тайге, где они ухряпали 5 гектаров строевого лесу. Около тумбочки картонная смятая пачка из-под сока, эмалированная белая утка с оббитой грудью, выплыла зачем-то едва ли не на середину палаты, видно для того, чтобы санитарка вынесла. В поисках курева, двигаясь дальше по коридору, Степан Солдатеевич оказался у двери ординаторской. Заглянув туда, увидел Бударковича. Краснощекий, здоровьем пышущий доктор, только что откуда-то приехал, точно в бане успел побывать. Сняв демисезонное пальто, он облачился в белый свежестиранный халат и расположился за рабочим столом. Вокруг него лежали рентгеновские снимки, среди которых были снимки Стародубцева, его стопы, точнее говоря. Прикрепляя снимки к темному какому-то экрану, доктор нажимал на кнопку, вспыхивал свет. Становились видны ветки и сучья костей и косточек. «Как это так у него получается?» – удивлялся Бударкович. «И вот здесь он обошелся без ампутации, и вот здесь прямо колдун какой-то, этот жизнелюб». Возле порога покашляли. Увидев Стародубцева, доктор чуть было не пошутил. Легкий, на поминках. «А, это вы?» Черные горошины под белой шапочкой на несколько мгновений оторвались от рентгеновского снимка. «В чем дело? Почему не в палате?» «Курить охота!» Доктор выключил экран и что-то стал писать. «Я не курю», – пробормотал. «Да и вам не советую». «Поздно уже». «Что поздно?» «Советовать мне. Я лет, наверное, с 10, как засмолил на покосах. Так мне уже теперь вовек не бросить». Розовощекий доктор согласно покачал головою, несуразно сидящий в стороне от левого плеча. «Сочувствую». «Чего-чего?» Двумя руками опираясь на рогульку деревянной тросточки, Степан Солдатеевич как-то зверски вдруг улыбнулся. «Ты мне сочувствуешь? Ха! Это я тебе должен сочувствовать, милой!» Удивленный Бударкович голову поднял. Черные глаза горошины увеличились. «С какой это стати? И почему вдруг на «ты»?» Заметив резиновые перчатки, лежащие на краю стола, Стародубцев не спеша стал натягивать их. «А я тебе сейчас поставлю клизму на зло капитализму. А за что, так ты, конечно, знаешь». Черные горошины под белой шапочкой изумленно дрогнули. «Нет, не знаю», – совершенно искренне сказал Бударкович, в суете совсем забыв о глупой своей шутке по поводу красного знамени. ни на йоту не веря ему. Как это можно забыть о таком вероломстве? Солдатич сказал: «А вот я тебе сейчас прочищу память. Мы сильны, говорят, только задним умом. Вот я и прочищу». «Это что у него?» Ухмылка скривила губы доктора. Ранение в ногу оказалось ранением в голову. Демонстративно, медленно Бударкович поднялся из-за стола, ручку отбросил. Был он парень крепкий, спортом занимался. Бицепсы проступали из-под халата, грудь бугром топорщилась. А фронтовик не богатырского роста, к тому же больной, почти одноногий. Так что тут, по поводу расстановки сил, все было как будто очевидно. Бударкович был настолько уверен в себе, что даже спринцовку достал откуда-то из ящика стола, темно-лиловую грушу с тупым наконечником. «Предупреждаю, вот эту вот самую клизму мне придется вам поставить». Доктор пристукнул резиновой грушей, затанцевавшей посредине стола. «Лучше уйдите в палату». «Это ты сначала уйдешь отсюда, я тебе, падлу, уволю». «Ну, это уже хамство». Молодцеватый, самоуверенный Бударкович отважно пошел на больного, чтобы скрутить его и выставить за дверь. Это казалось делом нескольких секунд. И поэтому доктор был ошеломлен и потрясен тем, что дальше произошло. Для начала Степан Солдатеевич при помощи тросточки с черно-резиновой дулей стал различные артикулы выкидывать, как говорили в старину, оружейные приемы, жесты и движения. А вслед за этим фронтовик при помощи приема рукопашного боя опрокинул доктора на пол и, расстегнувший ремень на его брюках, стал судорожно стягивать штаны. Оторванная пуговка покатилась, будто черная таблетка, щелкнула об ножку стола. Белая шапочка доктора слетела на пол и лежала, как растоптанный блин. Остервенело, пытаясь вырваться, Бударкович как-то странно захрюкал, точно сытый боров, засопел, зарычал, а потом тихонько застонал от болевого, удушающего приема. Докторский язык до полу высунулся, капая слюной. И в это время в ординаторскую вошла медсестра с какой-то стеклянной колбой в руках. Остановившись на пороге, медсестра обомлела, увидев оголенную задницу доктора. Склянка выпала под ноги медсестры и со звоном разлетелась, осколки, сверкая, покатились по полу. Поначалу медсестра не могла понять, что происходит, потом всполошилась. «Больной!» – закричала она, руками заслоняясь так, словно голый зад слепил сильнее прожектора. «Больной! Прекратите! Что вы себе позволяете?» «Это он позволяет себе!» Стародубцев пыхтел, наседая на доктора. «Давай сюда клизму, живее! Мы его будем лечить, он заразный!» Бледным лицом, елозя по ковру, Бударкович с трудом повернулся. «В милицию!» – закричал он, отплевываясь. «Звони в милицию! Это разбой, это псих!» Низкорослая толстая медсестра, едва не поскользнувшись на осколках разбитой склянки, подбежала к телефону и, округляя глаза, стала в трубку так вопить, как будто ее режут без наркоза. И этот женский вопль, раздирающий душу, вопль, как будто раздавшийся где-то вдали за туманами, за дымным полем боя, заставил Стародубцева очнуться. Он устало поднялся, плюнул мимо доктора и, забывая тросточку, подошел к умывальнику, руки помыл и вытер о свою больничную пижаму. Голова закружилась, и он плохо помнит, как вернулся в палату. Прилег, но отдохнуть ему не удалось. Через несколько минут приехал черный воронок и повез больного из одного казенного помещения в другое, более печальное. В темноте по переулкам, по колдобинам трястись пришлось недолго. Белая церковь находилась неподалеку. Белая церковь – это районная милиция. А почему ее с недавних пор так странно обзывали, мало кто смог бы ответить на этот вопрос.